Глава 14. Сеанс локального использования малоизученных процессов. Похоже, работа аэропорта возобновилась. Зал ожидания, как его окрестил Семен, внезапно повалил народ. Люди по очереди подходили к цельнолитным дверям-окнам. Быстро набирали на кнопках какие-то известные им коды и, дождавшись, когда предыдущий пейзаж за дверным стеклом изменится на новый, попросту толкали подвижную дверь и уходили туда, в выбранное ими место. Двери, наверное, работали лишь в одну сторону. За все это время Семен ни разу не заметил, чтобы хоть кто-нибудь вошел через них в зал. Пристроившись в хвост очереди, Семен поманил Хайка рукой. «Будем как все», – шепнул он одними губами на ухо бородачу. «Куда вынесет, туда и вынесет. Пойдем на удачу». «Лучше всего, если бы удача вынесла нас к гостинице и ресторану». Тоже шепотом ответил Хайк. «Есть хочется, да и вечереет уже». «Нет, но никак не могут они без приключений». И ехидно заметил Мар, у которого был отменный слух. «Но-но, надоест блукать наугад, скажите». Семен промолчал. Очередь двигалась быстро. У выхода никто долго не задерживался. Через минуту Семен оказался у самой двери. Недолго думая, а чего там думать, Семен Владимирович набрал на кнопках первую, пришедшую на ум, комбинацию цифр. Экспериментировать так экспериментировать. Комбинация была оригинальная до невозможности. Цифры шли подряд от единицы до восьмерки через проставленные наугад пробелы. За стеклом образовался идеалистический пейзаж. Спокойное озеро, отблескивающее вечерними солнцами, кусты и деревья вокруг озера, каменный пляжик, едва покрытый песком и начинающийся прямо от двери. «Нам сюда!» Семен толкнул дверь. Воздух за дверью был теплый, крепко пах мокрой травой, незнакомыми цветами и свежей рыбой. Семен прошел немного по пляжу, оглянулся. Хайк топал следом, глядя только на озеро и улыбаясь душой. Переходной двери, разумеется, позади уже не было. «Рыбалка!» Счастливым голосом сказал Хайк, подойдя к озеру и уставясь в водную гладь. «Раки! Вон по дну ползают! Ведро бы! Здесь и переночуем!» Решил Семен. «Что нам гостиница? На природе, с костром. Вот ночлег настоящих путешественников. Мар, ты можешь организовать ведро и пару удочек заодно, и ужин с пивом. Непременно с пивом. А пиво побольше, раков варить будем. Да, сообрази-ка еще нам укроп и соль. Расстарайся, хорошо? Пиво светлое или темное? Холодное или вовсе ледяное?» Заботливо поинтересовался медальон. «А может, заодно музыку какую закажете? Для увеселения? Трио балалайщиков, к примеру? Или симфонический оркестр с арфой? Балет не желаете?» «При чем здесь балет?» Оторопел Семен. «Пиво, укроп и ведро с удочками, без балета. Зачем он нам? Вовсе ни к чему». «А ты запаковал в меня то ведро и удочки, а?» Мар довольно хохотнул, шутка удалась. «И пиво. Нет у меня таких запасов. Конкретно удочек, ведер и пиво. Могу лишь предложить многовариантное пищевое заклинание, которое я взял из кардинальского медальона». «Не потравимся?» Озаботился Семен. «Кардинальское как-никак». «Можешь не сомневаться», – гордо ответил медальон. «Я все новые заклинания сразу же на вредность и опасность проверяю. Еще при получении. У меня никто никогда не травился». «Тогда зачитай варианты». Семен сел на теплый песок, превратил брюки в шорты, заодно убрал обувь, сунул ноги в воду и зажмурился от удовольствия. «Весь список, пожалуйста». Мар откашлялся и принялся зачитывать меню торопливым речитативом. Словно арию-монолог из оперы исполнял. Семен слушал его в полуха. На ужин мог сгодиться любой из перечисленных вариантов. Лишь бы съедобно было. Хайк сбросил свою джинсовку и сандалии. Остался в одних трусах-плавках. И немедленно принялся ловить раков, используя вместо мешка свою куртку. Семен смотрел в темнеющее небо, где осталось только одно – маленькое солнце. Да и оно уверенно катилось к горизонту, проныривая сквозь крупные ячейки магической небесной сетки. Вечерело. «Вариант номер 19», – напевно сказал Мар и вдруг запнулся, словно наткнулся на нечто непроизносимое. «Что там?» – Семен зевнул. пивной стол с севрюжьей ухой в походном котле, острыми рыбными закусками и разнообразными специями», – растерянно сообщил медальон. «Рекомендован для дружеских встреч в минуты отдыха на лоне природы. Так в сноске написано. Вот на 19-м и остановимся», – решил Семен. «Закуски и специи давай в одном экземпляре. Котел пусть будет без ухи, обойдемся. А вот все пивное в двух. Нет, в четырех экземплярах. Гулять-то гулять». Ужин удался на славу. Кроме холодного пива, в глиняных кувшинах и закусок, разложенных по одноразовым тарелочкам, в комплексный пивной стол также входила свежая зелень и соль в большой солонке. Семен повыдергивал из зелени весь укроп и сунул его в котел. Туда же сыпал соль. Воду в котелке вскипятили без костра. Спичек не было. Так что пришлось воспользоваться одним из боевых заклинаний – огнеметным. И вскоре раки были готовы. Хайк не очень налегал на пиво. А вот Семен отвязался на полную катушку. Хотя буквально недавно дал себе за рук не пить. Но пиво не медовое, решил он для себя. Тем более, вон его сколько. Не выливать же. Выливать ничего не пришлось. Когда ужин закончился, Семен еле вытребовал у Мара пару обычных лежанок с матрасами и одеялами. Медальон все порывался всучить двухспальную княжескую кровать с балдахином, не весь как затесавшуюся в его комплект походных заклинаний. Двухспальную кровать Семен отверг с негодованием, сказав, что это пижонство спать на берегу в кровати, тем более двухспальной. И вообще, за кого он, Мар, его принимает? Два мужика в одной кровати. Это знаешь ли? После чего появились лежанки. Уже засыпая, Семен случайно глянул в чистое ночное небо, усыпанное незнакомыми созвездиями, и ему то ли показалось, то ли приснилось, что пара ярких звезд ведет себя крайне странно. Звезды медленно двигались по кругу. Там, за фиолетовой, по ночному времени, небесной защитой, за сеткой от чужих. «Спутники-шпионы!» Зевая, пробормотал Семен. «Эх, ракеты на вас нету!» И уснул. И, разумеется, не видел, как один из спутников-шпионов внезапно нырнул вниз, к сетке. В небе полыхнула зарница. Одной подвижной звездой на небе стало меньше. Но в разрыв магической сети, пока она не успела затянуться, проскользнула вторая звезда и по лугу ушла к горизонту. Ничего этого ни Семен, ни Хайк не видели. Только Мар рассудительно заметил. «К дождю, видать, полыхает. Предлагал же с балдахином. Так нет, не захотел. Пусть теперь мокнет. Пусть. Главное, что у меня совесть чиста». И тихонько захихикал, предвкушая грозу и ливень. Но грозы ночью так и не случилось. Семен проснулся рано, когда еще только светало. Вылез из-под одеяла, решил в кустах утренние проблемы и, потягиваясь, ушел умываться. Вода в озере оказалась настолько теплой, что умывание быстро перешло в купание. Семен плескался от души, во все горло распевая матерные частушки. В надозерной туманной тишине частушки звучали мягко и лирично. Наоравшись и накупавшись, Семен вылез из воды и сел обсохнуть. Разбуженные первым, самым большим солнцем, в ветвях деревьев загомонили птицы. Туман над озером рассеялся, и оно явилось во всем своем круглом великолепии. Наступило утро. «Интересные у тебя песни», – восхищенно сказал Мар. «Необычные. Я таких раньше не слышал, к сожалению. Особенно мне понравилась песенка о группе молодых, половозрелых особей женского пола, нашедших в естественном водоеме резиновый фалоимитатор, который в учебное заведение не пошли. Оригинальная концепция, неожиданная». «Ну ты даешь», – развел руками Семен. «Сам-то оригинальная концепция. Вон как частушку расписал, хоть в газете печатай, в разделе «Новости культуры». Ты чего с утра такой интеллигентный? Не доспал, что ли? Или приболел?» «Развлекаюсь я», – скромно ответил Мар. «Культур-мультур тренирую. У меня один из прежних хозяев учителем изящной словесности был, до того, как на большую дорогу вышел. К чему бы это он мне ни с того ни с сего вспомнился? Вот тот гад умел витиевато изъясняться. Даже на работе никогда не ругался. И впрямую никому не угрожал, не хамил. Скажет лишь бывало, крайне вежливо: не соизволит ли ваша милость одарить меня своей высочайшей благосклонностью в виде своей наличной собственности, кое имеется при себе? иначе я буду вынужден пресечь нить жизни вашей пресветлой милости этим скромным мясницким топором. И все, дело сделано. Одарен. Правда, он все равно после пресекал нить, как правило. Не любил оставлять свидетелей, сволочь. Ненавижу убийц садистов. Помолчав, ледяным тоном добавил Мар. Я покровитель воров, а не душегубов. Сдал я его. Алиментом и сдал. Не прикрыл вовремя невидимостью. Единственный раз предал хозяина. Но он того заслужил.